людьми. Ты счастьем одарен, препровождаешь жизнь меж мягкою травою и наслаждаешься медвяною росою. Хотя у многих ты в глазах презрена тварь, но в самой истине ты перед нами царь. Ты ангел во плоти, и лучше ты бесплотен. Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен. Что видишь все твое, везде в своем дому. Не просишь ни о чем, не должен никому.